Насколько я понимаю, любой имел доступ к инсулину. Но его никто не запирал. Пузырьки стояли в ванной на половине Леонидиса, на определенной полке в аптечке. Все передвигались по дому свободно, когда и куда хотели. Веский мотив? Отец вздохнул. Милый Чарльз, Арестит Леонидис был сказочно богат. Он, правда, перевел изрядную часть денег на своих близких при жизни, но, возможно, кому-то захотелось иметь еще больше. И больше всех захотелось нынешней жене. А у ее молодого дружка есть деньги? Нет, беден, как церковная мышь. И тут меня осенило. Я вспомнил строчку, которую приводила София, вспомнил почти весь детский стишок: жил на свете человек, скрюченные ножки, и гулял он целый век по скрюченной дорожке, а за скрюченной рекой, в скрюченном домишке, жили летом и зимой скрюченные мышки. Перевод Чуковского. «А как вам миссис Леонидис?» — спросил я Тавернера. «Что вы о ней думаете?» Он ответил с расстановкой: «Трудно сказать. Очень трудно. Ее не сразу раскусишь. Тихая такая, молчаливая, не знаешь, что она думает. Но она привыкла жить в роскоши, это точно. Напоминает мне кошку, пушистую, ленивую, мурлыкающую кошку. Я, правда, ничего против кошек не имею, они животные симпатичные». Он вздохнул. «Доказательства! Вот что нам нужно!» «Да, — подумал я, — нам всем нужны доказательства того, что миссис Леонидис отравила своего мужа. Нужны Софии, нужны мне, нужны старшему инспектору Тавернеру, и тогда все будет как нельзя лучше». Но София не была ни в чем уверена. Я не был уверен, и, думаю, инспектор Тавернер тоже не был уверен. Глава четвертая. На следующий день я вместе с Тавернером отправился в Три Фронтона. Положение мое было довольно щекотливым, мягко говоря, его нельзя было назвать общепринятым. Ну и мой старик никогда не был сторонником общепринятого. Кое-какое основание для сотрудничества с полицией у меня имелось. В самом начале войны я работал в особом подразделении Скотланд-Ярда. Конечно, случай здесь был совсем не тот, но все же моя прежняя деятельность давала мне, как бы это сказать, определенный официальный статус. Отец объявил: если хотим так или иначе распутать это дело, нужен источник информации в самом доме. Нам необходимо знать все, что только можно, про людей, живущих в доме, и знать изнутри, а не извне. Вот в этом и будет твоя работа. Мне это не понравилось. Я бросил окурок в камин и сказал: значит, я становлюсь полицейским шпиком, так? Я должен добывать информацию через Софию, которую люблю и которая тоже, как мне хочется думать, любит меня и доверяет мне. Старик просто взбеленился. Ради бога, оставь эту банальную точку зрения. Прежде всего, ты, надеюсь, не думаешь, что твоя девушка убила своего деда? Нет, естественно, какой абсурд. Отлично, мы тоже так не думаем. Она несколько лет отсутствовала, отношения с дедом у нее были всегда самые дружеские, доход у нее солидный, дед, скорее всего, отнесся бы к вашей помолвке одобрительно, а, возможно, сделал бы по поводу свадьбы еще какое-нибудь щедрое распоряжение. Нет, она стоит вне подозрений. Да из чего бы нам ее подозревать? Но ты можешь быть уверен в одном. Если загадка не прояснится, девушка за тебя не выйдет. Я сужу потому, что ты мне о ней рассказывал. Причем, заметь, преступление такого типа может остаться нераскрытым. Допустим, мы убедимся, что между женой и молодым человеком существовал сговор, но это еще надо доказать. Пока что даже нет оснований передать дело заместителю прокурора. И если мы не добудем настоящих улик против жены, нехорошие подозрения всегда останутся, ты это понимаешь? Да, я понимал. Почему бы тебе все это не объяснить твоей девушке? Продолжал уже спокойно отец. То есть спросить Софию, могу ли я... Я запнулся. Старик энергично закивал. Вот-вот. Я же не прошу тебя втираться туда и шпионить без ее ведома. Послушай, что она тебе на это скажет. Вот как получилось, что на следующий день я покатил со старшим инспектором Тавернером и сержантом Лэмом в Суинлидин. Проехав чуть подальше площадки для гольфа, мы очутились у въезда в поместье, где, как мне казалось, до войны красовались внушительного вида ворота. Патриотизм или безжалостные реквизиции смели их долой. Мы проехали по длинной извилистой аллее, обсаженной рододендронами, и оказались на гравийной площадке перед домом. Дом являл собой невероятное зрелище. Почему его назвали «Три фронтона»? 11 фронтонов подошло бы ему гораздо больше. Вид у него был какой-то странный, я бы сказал, перекошенный, и я быстро догадался, почему. Построен он был как загородный коттедж, но коттедж несоразмерно разбухший и поэтому утративший правильные пропорции. Перед нами был типичный старинный дом с косыми планками и выступающими фронтонами, но только страшно разросшийся. Мы словно смотрели на загородный домик сквозь гигантское увеличительное стекло, скрюченный домишко, выросший как гриб за ночь. Мне кое-что стало яснее. Дом воплощал представление грека-ресторатора о типично английском. Он был задуман как дом англичанина, но только размером с замок. У меня промелькнула мысль, а как относилась к нему первая миссис Леонидис. С ней, скорее всего, не советовались и чертежей не показывали. Вероятнее всего, это был маленький сюрприз ее экзотического супруга. Интересно, содрогнулась она при виде этого дома или улыбнулась? Но жилось ей тут во всяком случае счастливо. «Немного угнетает, правда?» — произнес инспектор Тавернер. Хозяин достраивал его постепенно, и по существу сделал из него 3 самостоятельных дома с кухнями и со всем прочим. Внутри все на высшем уровне, как в роскошном отеле. Из парадной двери вышла София без шляпы, в зеленой блузке, в твидовой юбке. Увидев меня, она остановилась как вкопанная. «Ты?» — воскликнула она. «София, мне надо с тобой поговорить. Куда бы нам пойти?» На миг мне показалось, что она сейчас откажется, но она сказала «сюда», и мы пошли с ней через лужайку. С площадки для гольфа №1 открывался дивный вид, поросший соснами склон холма и дальше сельский ландшафт в неясной дымке. София привела меня в садик с альпийскими горками, выглядевший несколько заброшенным, и мы уселись на очень неудобную грубую деревянную скамью. «Ну?» — спросила она. Тон не обнадеживал, но я все-таки изложил идею до конца. Она слушала внимательно. Лицо ее почти ничего не выражало, но когда я, наконец, закончил, она вздохнула, глубоко вздохнула. «Твой отец, — сказала она, — очень умный человек. Да, мой старик не лишен достоинств. Идея, конечно, никудышная. Нет-нет, — прервала она меня, — совсем не никудышная. Пожалуй, это единственное, что может сработать. Твой отец, Чарльз, очень точно угадал, о чем думаю я. Он лучше понимает меня, чем ты». И с неожиданной, какой-то отчаянной горячностью она ударила кулаком одной руки по ладони другой. «Мне нужна правда. Я хочу знать». «Из-за нас с тобой? Ну, любовь моя, ведь не только из-за нас, Чарльз. Речь идет еще о моем душевном спокойствии. Видишь ли, Чарльз, я вчера вечером не сказала главного. Я боюсь...» «Боишься?» «Да, боюсь, боюсь, боюсь. Полиция считает, твой отец считает, все считают, что это Бренда». «Но вероятность...» «Да, да, это вполне вероятно, вполне правдоподобно. Но когда я говорю, наверное, его убила Бренда, то сознаю, что я хочу, чтобы это было так. Но, понимаешь, на самом деле я так не думаю». «Не думаешь?» — медленно переспросил я. «Я не знаю, что думать. Ты услышал нашу историю со стороны, как я и хотела. Теперь я покажу тебе все изнутри. Мне просто кажется, что Бренда... не тот тип человека, что она не способна на поступок, который может навлечь на нее опасность. Она для этого слишком заботится о себе. А как насчет ее молодого человека, Лоуренса Брауна? Лоуренс — настоящая овца. У него не хватило бы пороху. Неизвестно. Вот именно. Мы ведь ничего не знаем наверняка. Я хочу сказать, люди способны на любые неожиданные поступки. Ты составил о ком-то определенное мнение, и вдруг оно оказывается абсолютно неверным. Не всегда, но не так уж и редко. И все-таки Бренда... София тряхнула головой. Она всегда вела себя в соответствии со своей натурой. А это было бы так не похоже на нее. Она то, что я называю женщина гаремного типа. Любит сидеть и ничего не делать, любит сладкое, красивые платья, драгоценности, любит читать дешевые романы и ходить в кино... И, как ни странно это может показаться, если вспомнить, что деду было 87 лет, она, по-моему, была от него без ума. В нем ощущалась сила, энергия. Мне кажется, он давал женщине почувствовать себя королевой, фавориткой султана. Я думаю, и всегда думала, что благодаря ему Бренда почувствовала себя волнующей романтической особой.